Глава 62. Лес Травений Аберлиц, 1993 год. Солнце еще грело камни и подсвечивало душистую пыльцу полыни и ромашки, но прохладный северный ветер, не утихавший последние несколько дней, предвещал наступление холодов. Растения и животные уже начали приготовление к спячке. Одни сбрасывали все лишнее, а другие отращивали шерстку и запасались орехами да сеном. Он тоже стал готовиться к приходу холодов. После дождя воздух становился сырым и прохладным, от этого его кожа на ветру покрывалась мелкими крапинками. Накануне он расставил больше силков, чем обычно, ведь совсем скоро добычи станет меньше. А в темное время холодов ему пригодится разрезанная на тонкие полоски и высушенное на солнце мясо. Приблизившись к речке, он быстро перебрался по камням на другой берег. Миновав выступающую скалу, оказался на залитой солнцем поляне. Это было излюбленное место охоты лисиц, барсуков и особенно хищных птиц. На открытой местности мелкие грызуны совершенно беспомощны. В одной из ловушек на окраине леса шевелилась добыча — барсук, метавшийся по кругу, чтобы выбраться на волю, лишь туже затягивал петлю. Впрочем, вопреки его ожиданиям, зверек оказался некрупным. Вокруг самки со всех сторон копошились барсучата. Малыши облепили мать и испуганно пищали. Такой добычи ему хватит на много дней, а то и недель. Но вместо того, чтобы, затянув петлю, лишить их жизни, он застыл, не в силах пошевелиться. Этот писк поднял в нем бурю, похожую на черные воронки, вырывавшие с корнем молодые деревья. Он освободил самку и проводил взглядом скрывшихся в лесу зверьков. Он не мог представить, как детеныши смогут выжить без матери, да и ему было о ком заботиться. Он взглянул туда, где в укрытии за горной грядой его поджидал детеныш, и увидел то, что его напугало. К небу поднималась узкая полоска дыма. Он кинулся обратно сквозь чащу, подбежав к укрытию, увидел, как дым валит из всех щелей. Бросился к задней стенке и приподнял доску, служившую ему дверью. Внутри все было по-прежнему, за исключением одного. В его отсутствие руки, которые все реже просовывали им пищу и одежду сквозь отверстие в стене, поставили на пол миску с едой. Его детеныш спрятался в углу, из которого почти не выбирался, и, казалось, задремал у полупустой миски. Он бросился к детенышу и стал тормошить, но тот все никак не просыпался. Его кожа посерела и стала ледяной. Он яростно тер ее, но она оставалась холодной. Он выл, щипал детеныша, но сон оказался сильнее. Тогда он сдался, хотя едкий запах дыма подбирался к ним все ближе и ближе. Он прилег рядом. В его объятиях детеныш перестанет бояться и вскоре проснется.